«Правда?» — заинтересовался Лоран. «Поэтому они уехали?» «Нет», — честно призналась я. «Дома Джаспер держит себя в руках». «Правильно, я тоже». Вампир сделал шаг вперед. На этот раз совершенно открыто. «Викторию больше не видел?» — задыхаясь от страха, спросила я. «Ну как же его отвлечь?» Пришлось задать первый пришедший в голову вопрос, о чем я сразу пожалела. А Виктория, которая охотилась за мной вместе с Джеймсом, а потом исчезла, в такой момент вспоминать хотелось меньше всего. Тем не менее Лоран остановился. «Да», — будто не решаясь приблизиться, объявил он, — «именно она послала меня сюда». «Теперь не обрадуется». «Из-за чего?» — жаром спросила я, пытаясь разговорить Лорана, который почему-то внимательно разглядывал далекие деревья. Воспользовавшись тем, что он отвлекся, я сделала незаметный шаг назад. Наконец, удостоив меня вниманием, вампир улыбнулся и стал похож на темноволосого ангела. «Из-за того, что я тебя убью». Шатаясь, я отступила еще дальше. «Она хотела заняться этим сама», — радостно продолжал Лоран. «Мечтает, ну, разобраться с тобой, Белла». «Со мной?» — пискнула я. Вампир весело подмигнул. «Признаться, для меня это слишком старомодно. Видишь ли, Джеймс был ее парнем, а твой Эдвард его убил». Даже на пороге смерти имя любимого зазубренным лезвием терзало незажившие раны. Лоран моих страданий не замечал. «Виктория решила, лучше убить тебя, чем Эдварда. Подругу за друга, мол, это будет справедливее, а меня попросила, так сказать, прозондировать почву. Даже представить не мог, как мне повезет. Выходит, ее план далеко не безупречен. Мести бы все равно не получилось. Похоже, ты Эдварду не так уж и дорога, раз он оставил тебя без защиты». Еще один удар зазубренным лезвием, еще одна колотая рана. Лоран чуть заметно подался вперед, а я отшатнулась в противоположную сторону. «Получается, она так и так разозлится», — нахмурился он. «Почему бы не подождать Викторию?» — выдавила я. Лукавая улыбка мгновенно превратила вампира в ангела. «Видишь ли, Белла, ты попалась мне в неудачное время. Сюда я пришел не по заданию, Виктория, а на охоту. Жажда замучила, а ты пахнешь так, что слюнки текут». Лоран одобрительно кивнул, будто отвесил комплимент. «Припугни его», — низким от тревоги голосом велела самая прекрасная иллюзия на свете. «Он узнает, кто это сделал», — покорно прошелестела я. «Безнаказанным не останешься». «С чего ты взяла?» — еще шире улыбнулся Лоран, глядя на небольшой просвет между деревьями. «Запах смоет завтрашним дождем. Твое тело не найдут. Изабеллу Свон объявят пропавшей, как сотни других людей». «Обо мне Эдвард не подумает, даже если решит добраться до истины. Уверяю, здесь ничего личного, просто пить захотелось». «Умоляй его», — велела иллюзия. «Пожалуйста», — прохрипела я. По-прежнему, похожий на ангела, Лоран покачал головой. «Взгляни на это иначе. Тебе очень повезло, что меня встретила». «Правда?» — пискнула я, отступая еще на шаг. Гибкий, грациозный вампир следом. «Конечно», — заверил он. «Со мной все пройдет быстро. Больно не будет, клянусь». «Ну, а потом что-нибудь совру Виктории, чтобы успокоить». «Знала бы ты, что она для тебя придумала». Вампир медленно, чуть ли не с отвращением, покачал головой. «Клянусь, уже сейчас бы меня благодарила». Оцепенев от ужаса, я смотрела в бордово-карие глаза. Лоран понюхал ветерок, раздувавший мою челку. слюнки текут».